Глава 10. Ультиматум. «Сержант? Имя или звание?» — переспросил Иван. «И то, и другое», — ответил охранник. Коренастый человек среднего роста и возраста с черным коротким ежиком волос. Лицо его было располосовано еще больше, чем у Дугласа. Глаза черные, смотрят на мир со спокойствием патолога-анатома. Он протянул руку в лайковой перчатке. Пожав ее, Иван почувствовал под тканью металл. Он был вместе с Дугласом в том бою, когда напали на кортеж отца. «Месяца через два после того, как ты улетел на рассвет, Ваня», — пояснила София. Дуглас отделался шрамом, с сержантом все же оказалось намного сложнее. Он вел головной катер, который принял на себя основной удар. Правительственные кортежи обычно занимают эшелон выше гражданских линий. Но в этот раз лететь было недалеко, и пилоты приняли решение пройти над самыми небоскребами. Кто конкретно дал такой приказ, выяснить не удалось. На высоте километра по головной машине был нанесен массированный ракетный залп из переносных устройств. В черте города пираньи не активируют щиты, дабы не разрушить здания, и все ракеты попали в цель. Первый катер сразу загорелся и упал в жилой массив. Второй, в котором находился отец, смог приземлиться, и уже через 2,5 минуты над ним повисла манта и накрыла его куполом. Еще 2 катера повреждений не получили. Единственное, что Дугласу и его группе пришлось повоевать немного в точке экстренного приземления, где он и получил ранение осколком. Сержанта же нашли под обломками спустя 20 часов, когда уже было поздно что-либо предпринимать. В итоге ампутация ног и рук. Остальные 3 года сержант провел в нашем госпитале в анабиозе, пока ему делали операции, возвращая постепенно к жизни. За это время он перенес 4 клинических смерти. Но месяц назад он был признан годным к ограниченной строевой службе и вернулся назад в охрану, тихо сообщила София, чтобы другие охранники не слышали. «Эти его ограничения не будут ли помехой?» — осторожно поинтересовался Иван. «Не бойся, сынок, мы с отцом как в воду глядели и специально позаботились об этом. Будучи негодным к строевой службе, сержанта оставят нам, в противном случае он, как гвардеец императора, должен был бы вернуться в казарму при дворце». «С Дугласом вы тот же трюк провернули?» «Да». «Я и не задумывался тогда о таких тонкостях. Значит, в основном вся охрана принадлежит императору. Мне почему-то казалось, что семья сама заботится о своей охране». «Тогда многое встает на свои места», — задумчиво произнес Иван. Ему стало понятно, как Дуглас вышел на императора или наоборот. «Они, оказывается, друг друга знали и раньше. Сержант, что ты можешь сказать о Дугласе?» «Ничего», — последовал ответ. «В тот раз это была наша первая и последняя совместная поездка. Я приношу свои соболезнования, госпожа Сир». София благородно кивнула сержанту. «Раньше набирали сами, но лет 15 назад Борис Морозов издал указ, и с тех пор все пользовались только федеральной охраной. Очень удобно, охрана в один момент может стать конвоем. А что тебе ясно, Ваньша?» — спросила мать. «То, что Дуглас был изначально человеком Бориса Морозова». «А, ты об этом?» Отец не хотел думать о таких пустяках, ему было некогда. Погруженный в свои дела, он почти не замечал... «Никого вокруг», — вздохнула София Романова. «Его заботило производство кораблей, он просто был одержим ими, впрочем, ты и сам знаешь». «А ты, сержант, как относишься к императору? Только честно», — предупредил Иван. «Как мне к нему относиться? В имперский госпиталь меня не взяли, сказали, что у меня мало выслуги лет, но, скорее всего, просто не захотели возиться со мной. Кому нужен обгорелый кусок мяса?» Сержант пожал плечами. «У вашего отца было доброе сердце, он распорядился заниматься мной по высшему разряду. Теперь я имею кибернетические импланты вместо конечностей. Надежные, как кувалда, и в то же время сложные, как дредноут. О стоимости я их не знаю, но готов служить не за страх, а за совесть». «Понятно». «Как себя сейчас чувствуешь? Силы есть?» — задал последний вопрос Иван. «Раз в 10 больше, чем раньше. Да, вот еще что. Я вспомнил одну деталь насчет Дугласа. Как раз перед самой посадкой в катера он стоял в 5 метрах от меня и с кем-то говорил. Дуглас меня не видел, я как раз садился на место пилота с другой стороны. И вот та деталь запала мне в память. Коммуникатора у него в руках не было, а людей, разговаривающих самих с собой, обычно не держат в охране высших лиц. Для переговоров у нас служат многоканальные рации с плавающей частотой, но все каналы в тот момент были неактивны. «Это же прямое нарушение», — возмутилась София Романова. «Строго запрещается на задании пользоваться сторонней связью». «То есть он вполне мог поддерживать связь с теми, кто напал на кортеж?» — уточнил Иван. «Вполне мог, сир», — кивнул сержант. «Спасибо за информацию, сержант. Вам необходимо переодеться во что-то менее вызывающее, и через полчаса я вас жду в зеленом зале». «Мама, Михаил уже во дворце?» «Да». «Ждут посланцев рассвета. Они приземлились час назад, их сразу отвезли в императорскую резиденцию. Через час запланирована встреча. Всем сообщат итоги к вечеру». «Но мы узнаем их в реальном времени», — улыбнулся Иван. «Я прицепил миниатюрную камеру к Михаилу. Он сам попросил, хочет слышать мои комментарии по ходу встречи. А мы следить за ними». «Не найдут?» — обеспокоенно спросила мать. «Нет, я сам ее сделал. Китайцы тоже не найдут. А мы узнаем много интересного». Через полчаса, как и было велено, сержант вошел в зеленый зал, чтобы приступить к своим обязанностям. Он был одет в полетный комбинезон, с виду обычный, в котором щеголяли пилоты каботажных линий. Но были и различия. Комбинезон сержанта имел одну маленькую нашивку. На ней были изображены две башни с открытыми воротами между ними на фоне восходящего солнца. Герб Романовых, установленный на земле Прайм. От двухглавого орла отказались, чтобы уйти от кривотолков. Над ним вечно подшучивали, к тому же орлов привести с собой не удалось. А здесь они не водились. Так вот, этот комбинезон отличался от обычных на порядок. Он мог трансформироваться в космический скафандр с запасом кислорода. Обладал пассивной броней, опять же, в нем можно было ночевать на улице в разбросе температур от минус 50 до плюс 50. В зависимости от модификации, комбинезон мог комплектоваться разными приборами защитного и наступательного действия. Иван кивнул сержанту, и тот занял место за его спиной, изредка покачиваясь на своих шарнирах. «Еще не начали?» — в зеленый зал вошла София со своей неизменной спутницей Ламией. Они сели рядом с Иваном. Напротив них развернулся огромный экран, а позади весело трещали поленья в камине, придавая небольшому залу уют. «Сейчас посмотрим». Появилось изображение. Оно покачивалось в такт шагам и велось откуда-то на уровне плеча среднего человека. Глав четырех семейств пригласили в тронный зал, где планировалась встреча. Сам Борис Морозов уже восседал на золотом императорском троне. Тронный зал просто ломился от роскоши. От самых дверей слуги расстелили ковер ручной работы, подаренной, или скорее взятой в составе контрибуции, в прошлую официальную встречу с рассветом. Обычно в тронном зале довольствовались мозаикой на полу, но в этот раз разложили ковер как напоминание, в какой заднице оказался в итоге рассвет. Рисунок на ковре искусно изображал красного дракона, и делегаты будут вынуждены стоять на нем, ногами попирая свой собственный символ и герб. Напротив трона были установлены два стола. За одним стояли четыре кресла по числу глав великих семейств, за другими три по числу послов. Сам зал драили целую неделю, и золотая лепнина сверкала на потолке, колоннах и багетах картин и зеркал. Иван вспомнил, как Джан рассказывала ему о древнем обычае китайских мандаринов, когда проситель должен был приблизиться ползком к владыке, слизывая пыль с пола. Для одних пол тщательно вымывали, для других же посыпали ядом. Ползти по ковру было глупо, хватало напоминания, откуда он. Все расселись, Михаил оказался на очень выгодном для видеокамеры месте. Она одновременно захватывала всех, и послов, и императора, и остальных причастных. Все, кроме Михаила, были одеты вызывающе. Иван же, зная настоящие реалии рассвета, посоветовал ему не выпендриваться. Сам император, сверкая золотом, уже восседал на своем месте. Скипетр и держава стояли рядом на столике, и при появлении делегации ему их передал помощник. Камердинер объявил делегацию рассвета, и отягощенные золотом и каменьями двери в тронный зал легко, плавно отворились. Все, кроме императора, поднялись со своих мест. Китайцы сразу увидели ковер, и самый старый из них узнал его. Возможно, что он сам грузил его в дредноут вместе с другими предметами в качестве репарации. Лица послов на миг потемнели, но они быстро справились с унижением и прошествовали к своему столу. Старший через камердинера вручил верительную грамоту Морозову, и тот сразу положил ее на стол, не читая. Что можно было расценить еще одним актом неуважения. «Он их специально дразнит», — не удержался Иван. «Стрелять-то они не будут друг в друга?» — полусерьезно спросила София. «Не знаю, но ковер и грамота — ясные сигналы, что им не рады. В рассвете просто помешаны на мелочах. Достаточно оставить чашку с чаем от положенного на сантиметр, как это считают смертельным оскорблением. А здесь так это просто плевок в лицо. Морозов делает все, чтобы рассвет улетел отсюда в бешенстве», — тихо сказал Иван. «Добро пожаловать в систему Коготь, уважаемые послы!» Морозов благосклонно кивнул, передавая символы власти обратно помощнику. «Держать такую тяжесть в его возрасте довольно проблематично. Ваш визит проходит втайне от широкой общественности». «Чем же он вызван?» — слащаво произнес император. «Мы прибыли к вам с предложением, император», — начал старый посол и снял перчатки. Следом за ним сняли их и его спутники. Иван ахнул. На внешней части кисти красовались три царапины от когтя того самого дракона, что лежал сейчас под их ногами. «Триада. Визит ваш неофициальный?» — поинтересовался Морозов. «Самый, что ни на есть, официальный. Если бы вы соблаговолили прочесть грамоту, то там все написано». «Давай на словах», — понебратски махнул рукой Морозов. «На словах все просто. Император Рассвета Мао передает вам пожелание долгих лет жизни и желает поднять плату за пролет через свои системы в 10 раз». У китайца не дрогнул ни один мускул. «Разумеется, в минералах селениума». «С чего вдруг такое щедрое предложение?» Борис Морозов нервно поерзал на троне. «Все упирается в траты, вы должны нас понять. Мы вынуждены держать больше пограничников на переходных воротах. Из системы Нави к нам лезут подозрительные личности. За последний месяц нами зафиксированы 2 конфликта с применением тяжелого вооружения». «Ну врет же!» — вскричал Иван. «Не было ничего такого. Мы планируем поставить на воротах еще одну планетарную крепость, а это большие расходы». «Мне не докладывали ни о чем подобном, но я разберусь. К вам отныне ни одна мышь не проскочит, если вас беспокоит только это». «Нет!» — оборвал его посол, что граничило с оскорблением, теперь уже самого Морозова. «Нет, император, мы также рады сообщить вам, что отныне рассвет полностью переходит на двигатели, производимые в системах 3 китов. Для переоборудования нам также нужны значительные средства. Впрочем, вам, наверное, не интересна сия деталь. Отсюда вытекает следующее, а именно, мы расторгаем контракт на поставку какой-либо электроники из рассвета. Заменив двигатели, мы не будем нуждаться в ваших. Соответственно, зачем императору Мао делиться с русскими технологиями? Ну и на закуску император Мао решил, что когтю необходимо снизить цену на продаваемый нам селениум. Наполовину». «Ключ от квартиры тебе не надо», — опешил Борис Морозов. «Нет, квартиру мы и так заберем вместе с ключами», — отрезал посол и встал. Следом за ним встали его молчаливые помощники. Они демонстративно положили свои правые руки на пояс и сверкнули знаком триады. «Какое же к лешему это предложение?» — изумился император. «Это ультиматум. Очень точное определение, император. Мы ждем ваш ответ ровно сутки, после чего отправляемся домой. Если мы не получим ответа, то будем считать, что вы согласны на все наши условия». Не попрощавшись, делегация рассвета покинула тронный зал. Несколько минут все сидели в полнейшей тишине, обдумывая предложение рассвета. Первым не вытерпел Гинзбург. «Ваше Величество, на официальных встречах полагалось стоя обращаться к императору, но банкир не встал. Они принуждают нас к капитуляции». «Нам нечем крыть», — кивнул румяный Юсупов. «Но стоит нам прогнуться, как следующим этапом они захотят разрабатывать ЦРРу сами». «Наполовину от той цены, что сейчас. Охренеть!» — выругался Демидов. «Аристарх рассчитывал на треть». «Где тот Аристарх?» — проскрипел император. «Да, мне тоже интересно», — высказался Михаил. «Дело по-прежнему даже не открыто. Замечательно получилось избавиться от моего отца накануне войны». «Ты что себе позволяешь? Что за намеки? Несчастный случай, доказано же!» Морозов, ища поддержку, посмотрел на Гинзбурга. «Да-да», — кивнул банкир. «Кем? Я хочу увидеть заключение комиссии, которой, к слову сказать, и не было!» — повысил голос Михаил Романов. «Все, как ему подсказал Иван». «Будет заключение. У меня к тебе другой вопрос. Где ваш флот?» У Михаила был ответ на этот вопрос. «На учениях в 5 системах отсюда. Они вышли из Р-9953, потому что там начался весенний метеорный поток в систему Р-9969». «Флот надо срочно вернуть», — приказал Морозов. «Невозможно, император. Система Р-9969 скрыта от наших установок дальней связи. Обширные пылевые облака не дают установить ретрансляторы, так что в данный момент флот без связи и в автономном плавании». «Как удачно», — саркастически заметил Борис Морозов. «У нас одна неприятность за другой. Мой отец, флот, рассвет», — ответ дался Михаилу с большим трудом. «Чтобы перечить императору, надо было иметь яйца, как говаривал Аристарх Романов. А уж перечить его прадеду, надо было иметь стальные». «Понятно. Сколько у нас кораблей сейчас в системе?» «Около 100», — ответил Михаил. «Это смешно, Борис», — вступился за Михаила Демидов. «Рассвет отключит наши баллистические системы, и у нас останутся только тихоходные торпеды и ракеты». «На воротах Нави 4 планетарных крепости!» — повысил голос император. «Чушь!» — фыркнул Демидов. «Достаточно одной эскадры, чтобы ослепить их лазерами». «Тогда заминируем ворота, как на Исиде!» — проворчал император. «Боюсь, что не успеем. Для этого нужно время, да и мин подобного класса у нас почти нет». «Так почему же вы со своим незабвенным Аристархом не додумались до такого варианта?» — раздраженно спросил Борис Морозов. «Мы думали, но решение оставалось за тобой, Борис. Ты же его не дал», — с укором напомнил Лука Демидов. «Ну да, во всем виноват Морозов. Валите, как на покойника. Каков потенциал триады, Гинзбург? Что говорит твоя разведка?» Банкир прикусил нижнюю губу. «Если считать наши застрявшие корабли, то приблизительно в 5-6 раз больше. Их количество сыграет с ними плохую шутку. Они не смогут все сразу пролезть через игольное ушко в Нави», — сказал Юсупов. «Пусть хоть у нас и остаются торпеды, мы можем заранее их послать в точку перехода». «Кого-то они, конечно, накроют, но...» «Я устал. Поговорим утром на свежую голову». Борис Морозов махнул рукой, заканчивая собрание. Все встали, и Михаил направился на выход. Передача закончилась. «Что скажешь, сынок?» София пребывала в шоке от увиденного. «Война неизбежна. Как говорили ранее в древних романах, китайцы сделали нам предложение, от которого нельзя отказаться. За их спинами я вижу огромные уши трех китов. Возможно, в первое время обойдутся блокадой, но то, что они стремятся в Нави, вы и сами знаете». Иван взглянул на Ламию. «Медлить больше нельзя», — согласилась старая ведьма. «Мама, я готов вылететь сразу после похорон».